Глава 11. Отъезд. Февраль 1994 года. Саратов, улица Чапаева, 68. Огарёв собирался так, как будто сбегал. Таня протерла от пыли старый еще родительский чемодан, и тот лежал на ковре, открытой могилой. Огарёв хранил в чемодане белье, старые джинсы и цирковой парик, который когда-то притащил домой из гримерки, чтобы подлатать. Вместе с вещами в чемодане отлеживалась обида на Таню, и Огарёв злорадно думал, что когда раскроет чемодан на гастролях, первый он вытряхнет из него обиду. Таня останется в Саратове. Не нужно будет прятаться и лукавить. Не будет слез, сердитых щелчков замка, бессонных ночей, когда он ждет, ходит к двери, слушает. Не застучат ли шаги по бетонному полу подъезда, не возвращается ли она от родителей, у которых прячется чуть ли не после каждой ссоры. Таня останется в Саратове. Мантра, спасение, вдох через трубку в бескислородном пространстве. Гастроли продолжались. Саратов был промежуточной точкой на карте, всего лишь одной строчкой в длинном гастрольном списке. Оказаться дома — временная удача, которой ему снова не удалось воспользоваться. Огарёв предвкушал запахи бензина и пота, ухабы и бесконечные поля за окном. Он уедет, Таня останется, так и должно быть, так у них с Таней заведено. Огарёву было тяжело принять, что его вторая жена не цирковая, и в то же время он гордился очередной своей замашкой на инаковость. Все, кто работал в цирке, выходили замуж и женились на цирковых. Он — нет. Не в этот раз. Так было проще и правильнее. Он выбрал другой путь. «Не нашего пошибу», — так сказал директор саратовского цирка и друг Огарёва, когда впервые увидел Таню. Сказал, конечно же, не ей, а будущему мужу. Огарёв отмахнулся. «И хорошо, что не нашего», — подумал он. «Цирковые девушки ему надоели. Напомаженные, как туземцы, в блестящих костюмах, они сменяли друг друга на арене, сливались в единое яркое пятно. Таня на их фоне была человеком. Они же казались картинами в галерее современного искусства, не самого лучшего искусства. Мысли о женщинах в цирке привели Огарёва к Оле. Он уже придумал для нее номер, в котором не будет блесток и фанфар. Он был уверен, что ничего не получится, но как только закрывал глаза, в ушах начинала играть музыка, в его голове загорались софиты, белые как пепел. Появлялась Оля. Черная черточка на холсте. В белом-белом свечении цирковых огней она выходила в манеж, постепенно превращалась в силуэт, в тень. Тень начинала жонглировать черными шарами, которые возникали то ли из самой тени, то ли появлялись у нее из-за спины. В этот момент Огарёв всегда замирал, также замирал в его грезах зритель, и картинка расплывалась. Фантазия не терпела самолюбования и презирала восхищение. «Это будет гениально», — думал Огарёв, и видение тревожило его все реже. Временами Огарёв представлял, как разозлится любой режиссер, если узнает, что для номера какой-то неизвестной девчонки нужно поменять многолетнюю программу и укутать весь манеж в белые одеяния. «Просто они еще ее не видели», — шептала темнота из-за плеча Огарёва. — Они ее еще узнают. И Огарёв темноте верил, как и всегда. Когда Таня вошла в комнату, Огарёв перебирал уже сложенные вещи. Он складывал их в чемодан, выкладывал обратно, менял местами, то ли запутавшись в своих мыслях окончательно, то ли подыскивая наилучшую геометрию, чтобы край полотенца удачно совпал с краем футболки, и тетрис, в который он играл перед каждой поездкой, наконец сложился. Тетрис не складывался. Все портил злосчастный парик. Он торчал посреди разложенного чемодана замызганной зверюшкой, и Огареву было жаль не только придавить его другими вещами, но и просто на него смотреть. Огарев перекладывал парик так и сяк, белые кудряшки на нем прыгали, номер в парике был посвящен Сергею Есенину. Не поддавались давлению, чемодан из-за парика не закрывался, и Огарев в отчаянии надел его на голову, потянув руками вниз на манер шапки-ушанки, и закрыл лицо руками. Таня села рядом, скрипнули пружины, и стащила парик с его головы. Огарев почувствовал, как парик защекотал щеку, услышал шорохи и удаляющиеся шаги. Когда он отнял руки от лица, то увидел закрытый чемодан. Парика рядом не оказалось. Тани тоже. У окна стоял мальчик с простреленной головой, покачивался и опасно кренился вперед. «Нет», — прошептал Огарев. Он кинулся к мальчику, чтобы схватить того за шиворот и развернуть к себе лицом, но рука зацепила только занавеску, та всколыхнулась, зазвенели кольца о карниз. Огарев остался в комнате один.